Чтобы не потерять тонкое чувство красоты, творец постоянно ищет больший стимул. Господин, выдал Дейдара, до меня дошли слухи, что носитель Девятихвостого довольно силен и использует какие-то интересные техники. Идеальный противник моему искусству. Блондин использовал какую-то технику, и рядом с ним появилась искусственная птица. Он запрыгнул на нее и вылетел из пещеры. Этот мой, выдал Наруто, и тоже вылетел из пещеры. Я тебе помогу, Сакура, госпожа Чиё, этот противник ваш, сказал Какаши, выбегая из пещеры. Направленная Яки Сасари вогнала Сакуру в ступор. Сакура, не бойся, с ним буду сражаться я, сказала Чие, выходя вперед. Используя технику контролируемых сюрикенов, Чие удалось порвать плащ Сасари. Внутри оказалась кукла. Что это? Спросила Сакура. Это не настоящая его форма. Это кукла. Мастера марионеток обычно управляют своими куклами, находясь в тени. Обычно невидимые и незаметные. Он внутри. Мастера марионеток слабы в ближнем бою. Контролируя свою куклу, они уязвимы для атак, и эта кукла устраняет его слабость. Кукла становится его щитом и оружием. Это 18-я кукла Сасари Хирука. Лекция Чии была неожиданно прервана. Искусство – это взрыв. Кац, бабах, с потолка посыпалась щебенка. И это по-твоему взрыв? Это по-твоему искусство? Я тебе покажу, как я понимаю искусство, раздался знакомый голос снаружи. Ба-бах! С потолка начали падать каменюки. «Ребята, я вам не мешаю», — снаружи раздался деликатный голос Какаши. «Мешайте», — синхронно ответили два голоса. «Ба-бах! Тыц!» — послышалась канонада. «Сакура, ты должна уворачиваться от всех его атак. Опасна даже царапина», — завершила лекцию Чие. «Я поняла, яд». Сакура и Чие стартанули одновременно. Кукла Сасари открыла рот, и из него ударил целый град отравленных синбонов. Дополнительно кукла отстрелила одну из своих рук, и та, пролетев разделяющую противников дистанцию, начала отстреливать пучки, также содержащие отравленные синбоны. Сакура и Чие попали под перекрестный огонь, и их атака захлебнулась, так и не успев начаться. Кунайчи уворачивались под немыслимыми углами, буквально танцуя. «О, девочки, да у вас дискотека! Вас двое, нас двое! Потанцуем!» — раздался до боли знакомый голос. Девочки повернули свои головы на этот голос. На входе в пещеру стоял Ли, в двух экземплярах, и оба экземпляра улыбались акульими улыбками. «Все-таки яд в меня попал?» — лихорадочно соображала Сакура, осматривая себя и ища повреждения. «Не обнаружила. Значит, Гиндзюцу, Кай, Ли не исчезли. Сакура, что с тобой?» — удивленно спросила Чие. «Кац, бабах, салага, бах, бах, бах, бах, бум, бум, бум, бум, тыщ, рок ли он же оригинал. На улице, пока бежал к пещере, я встретил чувака на птице, сильно смахивающего на Ина, укрывающегося и матерящегося в окопе Какаши, и аманьяченную версию Наруто. Не знаю, чем они там занимались, но беседы об искусстве на фоне чудовищных взрывов пошатнули мою психику. Ущипнул себя. В общем, по здравому размышлению я туда решил не лезть. Как сказал при штурме один друг полицейский другому: иди первый, я за тебя потом отомщу. Вот так же и тут, я и мы там только путаться под ногами будем. С Наруто мы уже обсуждали возможности войны против летающего противника и разработали целый комплекс мер. Это произошло сразу после миссии в стране снега, когда нам противостояли странные удоды в чудо-костюмах. Эх, а костюмчик так получить и не удалось. Я и второй я обиженно вздохнули. О, мой клон думает, судя по всему, о том же. Захожу в пещеру, и что я вижу? Дискотека. Смотри, как эта плесень зажигает. Да и диджей такой весь нахохлившийся сидит. Это мы удачно зашли. О, девочки, да у вас дискотека. Вас двое, нас двое. Потанцуем? Спрашиваю я. Взоры всех присутствующих обратились на нас. Сакура начала проворачивать какие-то странные манипуляции. Что это с ней? Видимо, таблетки давно не принимала. Все-таки бой адреналин. Мужик с хвостом. О, у меня такой же был. Сидеть с ним было проблемно. Да и на поворотах заносило. А уж по деревьям бегать, как вспомню, так вздрогну. Как я тебя понимаю? Сказал я мужику. Че? Мужик меня не понял. Ну вот, костюм весь испорченный, а я хотел подарить такой Хиночке. Мужик тем временем выстрелил второй рукой. Два лома одновременно пришпилили снаряд, попутно заставив мужика уворачиваться. Синхронно возвращаем через печать ломы в руки. С криком «Ура!» мне, между прочим, пришлось орать за двоих, так как клон вышел немного дефектный и орать не мог, а ему хочется, по себе знаю. Мы пошли в атаку. Бабы стоят на входе и в замес не лезут. Чие охраняет медика. По дороге нас встретил местный аналог пулемета Максим. Чел из арте фигачил симбонами, как заправский батя шутеров. Мы, между прочим, тоже не пальцем деланные. Призываю ППБ, снимаю две крышки. Нижнюю на манер диска для фрисби кидаю второму я. Верхнюю использую в качестве щита. Вот так, сломом вместо копья и крышкой вместо щита. Как заправский гоплит с криком «Это Спарта!» добегаю до мужика. Крышка трещит от ударов, но синбоны — это не водомет. Сдуть меня они не могут, пробить крышку, впрочем, тоже. Удар хвостом, принимаю на щит. Одновременно с этим, второе я втыкает лом в челюсть противника и проворачивает. Пулемет заглох. Пока хвост в соприкосновении с щитом, втыкаю лом в сочленение хвоста, и аки доширак начинаю его наматывать по часовой стрелке на лом. Мое второе я времени зря не теряет и ударом плашмя ломает куклу пополам. В последнюю секунду из куклы выпрыгнуло тело. Нет, ну точно матрешки. А внутри этого мужика еще один мужик будет. БРРР, формулировочка, однако. Одно радует, у этого выпавшего эмбриона был целый плащ. Ну, что я могу сказать? Мужик с красными волосами, ниже меня ростом. В общем, внешний вид меня не впечатлил, хотя должен признать, что такой смазливенький. Девчонкам должен нравиться. Чолаки фокусник из рукава достал здоровый свиток, развернул и призвал еще куклу. Он еще и в куколке играет. Нет, ну точно, диджей, кукольник и мачо. Все девки на деревне походу его. Танцор Рик, мать его, дал прозвище этому чуду я. Дым, и у Рика на руке появилась кукла. Это третий Казекаге, раздалось со входа. У вас правит куклы, или этот малый Казекаге? Охренело спросил я. Так Гавара четвертый, значит, это батя Гавары? Это как? Мозг начал лопаться. Это, что у них в деревне творится, что целый Каге подался внуки Нины. Как тебе навевает воспоминания бабуля? Спросил Рик. Это случилось более 20 лет назад. Третий Кадзекаги неожиданно пропал. Мы сделали все, чтобы найти его, но так и не нашли. Так, терять Кадзекаги у них добрая старая традиция. Я говорил, что в Конохе все ушибленные на одно место. Так вот, Коноха просто курорт по сравнению с Сунной. Тем временем Чиэй продолжила. Он был самым сильным Кадзекаги в нашей истории. Но Сосари, это сделал ты, и что с того? Теперь старуха хочет отомстить еще и за него? Как благородно, сказал Рик, он же Сосари. Пропадать в неизвестном направлении, а потом находиться в виде трупов, это походу у Гарика семейное. Ну, к убийству четвертого Кадзекаги я не имею никакого отношения. Ну, что ж, начнем. Кукла полетела к нам, из руки вылезла, нечто такой внушительный набор клинков, покрытых какой-то гадостью, а чешуять. Это нечто оставило глубокие зарубки на моем щите. От удара ногой, кукла улетела обратно. На лету направила на меня правую руку, из нее вылилось четыре сочленения, и конструкция стала похожа на перевнутую в мою сторону корнем елочку. В сочленениях были фуюн печати. Огнемет, не похоже. А потом из елочки полетела целая туча искусственных рук. Вот она, великая хинтоклевая техника. Мое второе я тоже не бездействовал, пока это рукастое облако летело на меня. Он в лучших традициях шахнул ломиком, по основанию летящей конструкции. Вся эта хня совершила разворот на 90 градусов и схлопнулась, едва не погребя под собой моего клона. В последний момент тот высоко подпрыгнул и приклеился к потолку. Офигеть, а я не знал, что я так умею. Хорош, красавец, браво. Чел использовал эти руки аки-шланги и подал в них, судя по всему, из печати газ. Ни хрена, нам не страшен Зарин и прочие прелести. РХБЗ рулит. Комплект ОСК фабрики Кокудзу, с противогазом фабрики Кокудзу. Кокудзу, рулит, сказал, будет война, нужны припасы, составил список и вуаля, фабричное производство развернуто. Уклона, кстати, мое вооружение тоже есть. Чие и Сакура стоят далеко, до них облако не дошло. Кстати, надо технологию этих рук скопировать и проапгридить, образцы запечатать, дома будем экспериментировать. Мужик в шоке, а он думал, он один гаджетами пользоваться умеет. Так, а с руками еще не покончено. Он их развернули и снова отправил к нам. Мечта, полиции, столько рук. Наручников не хватит на все. Открываю печать, достаю веревку. Клон делает то же самое. Время вязать узлы. Коррида, однако. Пока руки летают за моим клоном, я бегаю вокруг рук и связываю весь этот пучок в одну здоровую фиговину, попутно расклеивая взрыв-теги. Клон при этом уворачивается от этой тучи и кидает куна из взрыв-тегами в Сосари. Последний успешно уворачивается либо блокирует взрывы своей куклой. Она у него титановая, что ли? Дискотека продолжается, бегают все, вот такая мужская дискотека. Бабы мнутся у входа не решаясь, присоединиться. Подрыв. Облако больше не облако. Ошметки разбросало по всей пещере. Кукла отбросила этот манипулятор и призвала циркулярную пилу. В одной руке когти, в другой циркулярка. Зная выражение «все через одно место», боюсь даже предположить, что он туда засунул. План прост до неприличия. Пока я активно объясняю этой железной буратине, кто в до пещере хозяин, второе я идет бить морду этому хлыщу. Проблемы возникли на стадии выполнения. Сосари, поняв наш план, притянул куклу к себе, а затем она открыла рот и оттуда пошел песок. Металлический песок. Он что, оружие не смазал? Зрелище жутковатое. Такое только в ролике о вреде курения снимать. Как я и думала, эта кукла может пользоваться техниками третьего Казекаги. Выдалочие. Офигеть. Дискотека набирает обороты. Хотя опыт работы против песка у нас есть. У вас большие проблемы. Выдал хлыщ. Спасибо, Кэп. Самое страшное оружие в деревне песка. Железный песок. Владелец может придавать ему любую форму, превращая в оружие. У третьего была уникальная способность превращать чакру в магнитное поле. Похоже, эта кукла обладает этой способностью. Зае, вот только магнита из людей Хэ мне тут не хватало. Так снимаем и выбрасываем все железо. Раздеваемся и отрываем все металлическое. Сакура охренела от моих действий. Чего она там лепечет? Не я такой, жизнь такая, и крыша у меня на месте. Ай, хрен с ней, если до нее не доходит, что стриптиз посреди поля боя — это не акт выноса мозга противника, а острая необходимость. Оно мне надо, чтобы мне потом моя же металлическая молния одно место оторвала? Нет, оно мне явно не надо. Клон занялся тем же, а после начался полный ПЭ в действии. Открываем все доступные врата. Наши защитные барьеры для этой техники на один укус. Когда тебя летит нашинковать меч размером с хороший такой домик, маленький барьер мало помогает. Вся надежда на ноги. Игра в догоняшки. С одной стороны дубль я, с другой сосари и его куколка. Попытки закидать взрыв тегами провалилась. Песок образовал стену, которая закрыла и куклу, и кукловода. Кулисы матих. Синхронный выпуск Хирадера от меня и клона. Стена выдержала первую атаку. Пока летела вторая, песок сформировал еще одну стену. И опять выдержал. Дальше в нас полетели иглы, копья из этого песка, гигантский меч, от которого мы активно уворачивались. Кукла открыла слот в районе груди. Родите меня обратно, если это гайверовский мегаслишер. На мамбиц, не мегаслишер, но штука тоже знатная. Рвануло сильно, без врат хрен бы увернулись. А так еще повоюем. Сосари, видя, что попасть в нас для него тяжело, решил сменить тактику. Теперь он стал делать из песка клетку, ограничивая наше передвижение. Песок железный, поэтому и прутья получались тоже железные. Ломом рубить занятие бесполезное, восстанавливает он быстрее, чем мы ломаем. Зато взрыв тегами получалось неплохо загружать и ослаблять его технику. Попутно, барьер, ограничивающий рост забора. Пока мы бегаем от всякой летающей хрени из песка, расставляем барьеры и кидаем взрыв теги во все подряд, сосари строит забор, разрушает наши барьеры основными атаками и попутно уклоняется от наших взрыв тегов. Паритет. Куклу вырубать надо первой. Ставим дымовую завесу. Нам это не помешает, а вот ему. Вот только подобраться тяжело. Разбегаемся в разные стороны. Ломы пришлось запечатать еще в начале боя. Из двух разных направлений кидаемся в атаку. На максимальной скорости. Расчет на то, что если третий был человеком и делал все сам, то сейчас он кукла и все команды приходят с задержкой. Сосари поступил хитрее. Поставил сплошной барьер вокруг своей тушки. Квадрат. Зато мы смогли добежать в упор, и не теряя времени начали минировать область возле барьера, поставив внешний, свой барьер. Никуда он не денется, будем ждать. Чем дольше он держит квадрат, тем быстрее у его куклы кончатся батарейки, а попытка атаки закончится взрывом. У него те же минусы, что и у Гарика, его надо ловить в момент его атаки, он открыт. Квадрат начал расшириться, отпихивая наши взрыв-теги и разрушая наш барьер. Вот только сил, судя по всему, это заняло у куклы много, учитывая объем и силу, необходимую для разрушения барьера. Сразу же запускаем еще по Хирадаре, и в открывшийся проем влетаем. Пока я бью куклу, второй я бьет сосари, последний уклоняется и отмахивается двумя циркулярками, расположенными у него на спине. Хирадара с 2 метров по кукле третьего, расчленяет ее на составные части. Основное тело сосари, а это еще одна кукла, водометом отстреливается от моего клона. Увернуться не проблема, вот только подойти тоже проблема, спереди вода, сзади две циркулярки. Проблему с циркулярками решили просто. Что будет, если лом засунуть в вентилятор? Правильно, два циркулярки, два лома. Куклу-то я раздолбал. Сосарив кукле не блещет скоростью, да и настолько мощной защиты у него тоже нет. Синхронный удар со спины, я бью двумя ногами в подколенные впадины, мой клон двумя коленями в прыжке по затылку. Я ожидал, что кукла завалится назад, ноги просто подогнутся, но в результате обе ноги оказались сломаны. Все-таки атака была нанесена под вратами. Голова куклы лопнула, как грецкий орех. Тело упало на землю, но опять техника распечатывания. Все небо в куклах. Часть из них встала вокруг тела, закрывая его собой. Ну, судя по всему, это просто куклы. К тому же после недолгого боя выяснилось, что и в тайдзюцу, скиндзюцу они не слишком умелы. Да и опыт постоянных битв с еще большими легионами клонов сказывается. Проводим синхронную атаку двумя асакаджаками, за что я не люблю эту технику, так за то, что она сильно нагружает связки, да и убойность, мягко скажем, так себе. Зато скорость и зона поражения просто превосходная. Нога летает с такой скоростью, что воздух воспламеняется и в противника летят мини-фаерболы. Не скажу, что они хорошо поджигают, но скорость полета и кинетический удар у них, что надо. Расчистили путь к кукловоду и станцевали чечетку на лежачем теле, вдалбливая в землю и дробя все кости, все сочленения и все внутренности. Куклы осыпались. Победа. Закрываю врата и присаживаюсь рядом. Подошла Сакура и стала меня и клона лечить. Чиэ молчала. «Если бы не твой иммунитет к яду, ты был бы уже мертв», — безапелляционно заявила Сакура, вылечивая царапины и доставая Синбон из плеча. Как он там оказался? В горячке боя я его даже не заметил. Интересно, как там дела у Наруто? Глава 11. Где-то рядом с пещерой Саске, которого Какаши заранее отправил в засаду на случай неожиданных неприятностей, наблюдал интересную картину. Вначале из пещеры вылетел блондинка-птица с телом Гаары, затем выскочили Какаши с Наруто. Несмотря на острое желание найти брата, Саске решил выбрать момент и атаковать блондина в плаще, как Ули. Осторожно и не спеша, чтобы не спугнуть жертву, Саске стал подбираться все ближе и ближе. Планы Саски нарушил Наруто, который, не мудрствуя, сразу же запустил связку взрыв тегов. Взрыв. Блондин отлетел в сторону. «Ха-ха-ха, даже не смешно», — сказал он, после чего в Наруто и Какаши полетели птицы из рук блондина. Часть птиц были сбиты еще на подлете кунаями, но парочка долетела. «Искусство — это взрыв!» «Кац!» — выкрикнул блондин, и птички рванули. Каждая несла в себе эквивалент трех взрыв тегов, походя для себя, отметил Саске. «И это, по-твоему, взрыв? Это, по-твоему, искусство? Я тебе покажу, как я понимаю искусство», — ответил на это Наруто, запуская огромный фаербол, после чего вдогонку в него же запустил кунай с взрыв-тегом. Взрыв получился более сильный, чем от птиц, и к тому же во все стороны полетела плазма от фаербола, капля попала на крыло птицы, прожигая его. Блондину пришлось подняться немного выше, нарушая планы Саске. Активная перестрелка с использованием взрыв-тегов, фаерболов со стороны Наруто и странной взрывной живности, птиц, пауков со стороны блондина, превратили пейзаж возле пещеры в настоящий ад. Саске, чтобы не быть задетым случайным огнем, пришлось переместиться подальше. Какаши, видимо, тоже решил, что в этой ситуации он явно лишний. «Ребята, я вам не мешаю?» – деликатно спросил Какаши, отползая подальше от эпицентра взрывов. «Мешайте», — синхронно ответили два голоса, и перестрелка стала набирать еще большие обороты. Внезапно Саске понял, этот хаос еще даже не битва, это просто легкая разведка перед боем. Противники просто прощупывают друг друга. Какая же тогда будет настоящая битва? Кац, бабах, салага, бах, бах, бах, бах, бум, бум, бум, бум, тыщ. Качественный перевес был на стороне блондина. Его одиноко долетающие птички взрывались намного эффективнее взрыв тегов Наруто, но количественное преимущество было на стороне последнего. Пока блондин создавал своих птиц, в него летели целые связки взрыв тегов. Внимание Саске привлекло движение возле пещеры. Там бодренько бежало два ли. Саске, сам того не ведая, сделал движение, которое Сакура повторит через пару минут. Тем временем, видимо, что-то для себя решив, блондин начал движение прочь от пещеры. «Стоять!» – выкрикнул Наруто, начиная преследование. «А нет!» – с тяжким вздохом сказал Какаши, тоже начиная преследование. «А мне то, что делать? Идти в пещеру или тоже начать преследование?» – раздумывал Саске. «Ладно, если там два ли, то ему тут делать нечего, и он начал преследовать блондина. Спустя 5 минут, где-то еще дальше от пещеры. «Стой, падла, верни Гарика!» – орал Наруто, преследуя улетающего Дейдару. «Кац!» – неизменно отвечал ему Дейдара. Наконец, часть его клонов смогла достаточно серьезно задержать Какаши, оставляя его и Наруто тет-а-тет. «Ну, вот и все, вот сейчас я покажу тебе истинное искусство!» Останавливаясь и разворачивая свою птицу, сказал Дейдара. «Это мне будет только мешать!» Птица выкинула тело Гаары куда-то в лес. «Искусство — это взрыв, и я сделаю из тебя свое произведение!» Создавая 2 птиц в 2 раза больше по объему и посылая в Наруто, продекларировал Дейдара. Подрыв. 2 огненных цветка 3 метра в диаметре расцвели в месте, где должен был находиться Наруто, но его там уже не было. Очередная техника замены. Да, что такая бестолочь может понимать в искусстве взрывов и красоте огня? Как нерадивому дитю начал растолковывать Наруто, попутно создавая целую бригаду теневых клонов. Клоны начали активно ставить защитные барьеры, разбиваясь на тройки и формируя ПВО-отделения. Плотность взрывов в воздухе за счет использования взрыв-тегов клонов неустанно увеличилась. Пара клонов отправились с важной миссией спасти тело Гаары и унести его подальше. Дейдаре пришлось еще более активно маневрировать, иногда своими взрывами уничтожая летящие к нему оружие. Взрывы встречали взрыва. «Ха-ха, такой, как ты, пользующийся только взрыв-тегами, никогда не сможет ничего достичь и понять такого мастера, как я», — гордо ответил Дейдара, по касательной планируя возле земли и формируя уже своих глиняных клонов, которые падали на землю и перекатом приземлялись и уже сами шли в атаку на клонов Наруто. Удивились оба участника битвы, когда после сходки части клонов Наруто и клонов Дейдары, обе группы синхронно подорвали друг друга огненной волной и разбросом шрапнели, заставив участников боя прятаться в укрытиях. Причина удивления была у обоих одна и та же. Никто не ожидал клонов камикадзе от своего противника, а уж синхронного подрыва тем более. Дейдара думал, что его клоны собой подорвут всех клонов Наруто, а Наруто подумал, что часть его клонов легко подорвет клонов противника. «Понять мастера, как ты, да ты чмо обыкновенное, нету в твоих техниках изюминки», — выдал Наруто, совсем ошалевшему от такого Дейдаре. «Что ты знаешь о нормальных взрывах и огне?» — риторически спросил Наруто и тут же сам ответил: «Да ни хрена ты не знаешь. Думаешь, засунул больше взрывчатки и получил больший взрыв? Великий художник. Хрен моржовый ты, а не художник». Одновременно с разговором Наруто и его клоны бросили большие свитки на заранее поставленные печати попрыгунчики. Свитки подбросило в воздух. Уже в воздухе Фуюн свитки начал выплевывать во все стороны взрыв-теги, создав целое облако взрывов и превратив небо в один большой пылающий ад. Дейдара сумел спастись только благодаря технике замены, после чего ушел под землю техникой Датона. Уже под землей техникой Кибакунинда он создал кротов и отправил их в разные стороны на поверхность. Кроты, прогрызая себе путь на поверхность, выпрыгивали и подрывали себя. Теперь уже Наруто пришлось спасаться, запрыгивая на пылающий, но все еще стоящие поблизости огрызок от некогда великого дерева. «Вот о чем я и говорил, нету в тебе креатива, полета мысли, так присущего истинному искусству. Ты, наверное, даже не знаешь, что такое камуфлет. Хотя, сейчас поймешь на своей шкуре». И с садисткой улыбкой распечатал свиток пятерочки. «Ребята, он под землей. Свежее мясо. Гра». Для усиления эффекта, на землю полетел свиток с большим объемом жабьего масла. Недолго думая, Наруто создал ППБ, залез в него, и уже клоны кинули бочку на печать попрыгунчик. Прим. Автора: камуфлет взрыв под землей, обычно без образования воронки. Камуфлет не получился, да и не мог он при таких обстоятельствах получиться. Пятерочка, залезшая в разные места под землю, создали настолько мощные взрывы, что земля не выдержала, и со стороны картина больше напоминала извержение вулкана. Волна коричнево-черного дыма взметнулась в воздух. В различных местах стали появляться другие взрывы. Наруто не знал, но Дейдара не просто создал кротов, он еще и проминировал целые области, и сейчас его мины тоже начали детонировать. Лес загорелся, пожар сразу охватил огромную область, и во все стороны устремились волны огня. Взрывной волной ППБ отбросило далеко от области взрыва. Наруто вылез из ППБ и с улыбкой смотрел на разгорающееся пожарище. «Меня не так просто убить», — выцедил Дейдара. Видок у него был еще тот, некогда красивый плащ превратился в лохмотья, весь черный от дыма и сажи. Волосы частично сгорели. В момент взрыва Дейдаре повезло дважды. Первое, что он успел вылезти из-под земли и даже создать шимагами, и даже успел немного отлететь от эпицентра, поэтому его зацепило только краешком. Как я уже говорил, ты даже не понимаешь, что такое взрыв и как его сделать красивым, запоминающимся и эффектным. Ты знаешь, что такое объемный взрыв, а холодный взрыв, а взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости, а паровой взрыв, что молчишь? Я так и думал, продолжил отчитывать Дейдару Наруто. Последний молча сам стал использовать запасенные взрыв-теги для усиления своих взрывов. Противники окопались в двух воронках и обменивались ударами. Наруто защищался посредством барьеров, Дейдара с помощью техник Датона создал себе мини-бункер и из небольших отверстий выпускал начиненных взрывчаткой птиц. Взорвать что-то большого ума не надо, а ты сможешь с помощью креатива и такой-то матери создать бомбу на коленке? Нет, а вот ли может и я могу, и где теперь твое искусство? Продолжил выносить мозг Наруто, попутно разбирая оставшиеся запасы. Думаешь, ты сможешь снести здание, так чтобы оно сложилось, как карточный домик в себя, не разбрызгав содержимое, на несколько километров используя всего пару взрыв-тегов? Нет, не сможешь. И после всего вышеперечисленного ты считаешь себя истинным мастером? Ты даже не подмастерье, ты салага, убежденным голосом закончил Наруто. С боеприпасами была напряженка. Бункер противника был успешно закидан тегами со слезоточивым газом. Воздействия этот газ не оказал, у Дейдары был самодельный телескоп, а второй глаз он закрыл. Ответным ходом Дейдара использовал самую мощную в его запасе напитку – С4 и неизменные птицы в качестве носителя. Ему удалось разрушить барьеры Наруто и даже немного оглушить последнего, но развить успех ему не дали. «А сейчас я тебя познакомлю с таким понятием, как напалм», – сказал Наруто. С неба прилетел знакомый уже Дейдаре Фуюн свиток. Вылитое масло полностью пропитало его бункер, и используя технику замены, а затем создав шимагами Дейдара взмыл в воздух. Бункер долго и красочно горел. Хотя гореть там было нечему, в этом Дейдара был уверен. Дейдара проверил свои запасы глины и понял, что их катастрофически мало. Внезапно возле места, где он завис, стало, появляется странная пыль, поднимающаяся с земли в небо. Дейдара решил попробовать ее на вкус и оказалось, что это обычная мучная пыль, а затем в эту пыль стала добавляться также поднимающаяся сахарная пудра. Затем Наруто поставил барьер, создав ограниченное пространство, в котором оказался Гаара. «Ха-ха-ха, ты меня решил накормить?» – рассмеялся Дейдара. «Ты даже не понимаешь азы, неудачник. Это тебе за Гаару, С». Неожиданный взрыв, от которого Дейдара смог защититься только за счет внутреннего напряжения чакры, сбросил его на землю и откинул в неизвестном направлении. Позже Наруто так и не нашел тело своего противника, и уже тихо про себя добавил Наруто, на боеприпас объемного взрыва мысли, так и не нашли ингредиенты, но феномен взрыва на мукомольных заводах лизнал. Надо выдвигаться к пещере, благо клоны смогли вовремя найти и эвакуировать тело Гаары. Кокоши с тихим ужасом обозревал поля боя Наруто и Дейдары. Песок был оплавлен, кажется, до появления этих двоих здесь рос лес. Пейзаж разительно изменился, в молодости он видел подобное, но это были столкновения целых подразделений, а тут, всего двое и такого наворотили. Какаши сделал себе заметку на будущее, к защите Конохи в случае опасности Наруто не привлекать ни в коем случае. Лекарство явно будет страшнее болезни. Рядом появился Наруто, неся на плече тело Гаары. «Победа!» – гордо выдал Наруто. «Молодец, смог из себя выдавить Какаши, нам пора возвращаться». Глава 12. Рок Ли, он же не фанат кукольных представлений. Самое главное после хорошей драки что? Правильно, остаться, как говорится, жив, цел, орел. Вот и у меня вроде все хорошо. Ну, а теперь переходим к приятной части, мороде, сбору хабара, лута. Дропс Сосари получился знатный, одна хреновина, из которой он пускал руки, более или менее сохранилась, а вместе с ней и печать. Накручена эта печать, так что без полулитра не разберешься. Пока я собирал трофеи и дуэтом танцевал лунную походку наоборот или обратного Джексона, бабуля, чьей странным девайсом, внешне напоминающим шпатель, отколупывала из грунта остатки сосари. Знатно мы его вкатали, будто катком проехали. Бабуля, кстати, к вопросу подошла со всей тщательностью, сразу видно профессионал, вот кого я позову обои клеить у себя на даче. Я, конечно, не пионер, но металлолома собрал знатно. Синбоны, иглы, металлические трубы, пара непонятных лопастей, одна мина-ловушка. От стены меня отдирали тем же шпателем, под маты только, что отличившие меня сакуры.